уже останавливался на последнем этаже. Она кивнула. «Благодарю». Выйдя из лифта, она направилась по коридору в дальний угол гостиницы. Сдержав обещание, Илай выслал лифтера. Он дожидался ее у маленькой старомодной кабинки, которая еще продолжала служить в этой части отеля в экстренных случаях. Она вышла из отеля через Карлтон-бар на террасу, а затем по подъездной дороге к центральному входу. Гай, увидев хозяйку, тут же подскочил к дверце Роллса. Прежде чем подойти к машине, она обернулась и заглянула в вестибюль. В толпе людей у стойки она разыскала глазами Илая и благодарно кивнула. Не меняя выражения лица, он ответил легким поклоном головы. Гай открыл перед ней дверь машины и ждал, пока она устроится. Джордана не знала, по какой причине Илай ее подстраховал, но главное, что он это сделал. Консьерж был, по всей видимости, самым мудрым человеком на Ривьере и наверняка самым осторожным. Малый бар был переполнен, но Майклу Винсенту достался столик вдалеке от всех остальных, между стойкой и выходом. Увидев Юсефа, он встал и протянул руку. Юсеф ответил крепким рукопожатием. «Прошу прощения за опоздание. Дорога на Круазет просто ужасна. Никаких проблем. Удивительно было услышать мягкий бархатный голос от гиганта в 6 футов 4 дюйма ростом. Он обернулся к молодым женщинам, сидевшим рядом. Как видите, у меня была более чем приятная компания». Юсеф улыбнулся. Он их знал. Они были частью той группы, которую он сам привез из Парижа. «Сюзан, Моник», — пробормотал он, присаживаясь. Девушки поднялись почти одновременно. Они прекрасно знали правила игры. Эта встреча была деловой. Им надо было подняться к себе и готовиться к вечернему приему. Подоспел официант с бутылкой «Дон Периньон» и протянул ее Юсефу для одобрения. Юсеф кивнул. Официант быстро откупорил бутылку, немного плеснул бокал на пробу. И снова Юсеф ответил кивком. Тогда официант посмотрел на Майкла Винсента. «Я предпочитаю скотч», — сказал продюсер. Официант наполнил бокал Юсефа и удалился. Юсеф поднял свой бокал. «Надеюсь, номер вам по вкусу». Великан расплылся в улыбке. «Самый лучший номер из всех, какие тут есть. А вы спрашиваете, по вкусу ли он мне? Единственное, что мне бы хотелось знать, как это вам удалось? 2 недели назад, когда я сюда звонил, не было ни единого свободного места на весь период фестиваля. А вы поднимаете трубку накануне и нате вам, пожалуйста. Чудо какое-то». Юсеф загадочно улыбнулся. «Скажем так, нас здесь ценят. Вот за это и выпьем», — предложил американец. Он допил свой виски и заказал еще порцию. «Мистер Альфей просит передать благодарность за то, что вы нашли время сюда приехать. Он очень многого ждет от встречи». «Так же, как и я», — Винсент помолчал, потом продолжил. «Просто поверить не могу». «Чему?» «Всему». 5 лет мне понадобилось для того, чтобы наскрести денег на Ганди, а тут являетесь вы со своими 10 миллионами долларов и спрашиваете, не захочу ли я сделать фильм о жизни Мухаммеда. Ничего удивительного в этом нет, сказал Юсеф, и вы это сами поймете, когда встретитесь с мистером Альфеем. У этого человека удивительная интуиция. Он видел ваши фильмы о великих философах – Моисее, Иисусе, Христе, Ганди. Так что же необычного в его предложении именно вам вдохнуть в жизнь в эту великую историю? Режиссер кивнул. «И все же будут проблемы». «Безусловно», – согласился Юсеф, – «проблемы есть всегда». Винсент нахмурился. «Не так просто будет добиться выхода фильма на экраны. В кинобизнесе много евреев». Юсеф улыбнулся. «Мы об этом побеспокоимся, когда придет время». Он был совершенно спокоен. «Вполне возможно, мистер Альфей закупит одну из главных компаний и займется прокатом фильмов самостоятельно». Винсент отхлебнул еще виски. «Видимо, ваш мистер Альфей — большая фигура. Видимо, так». Все так же спокойно.